Такие же японцы, если пароход называется Ставрополем. Самураи могут прикатить и на Ставрополе, у них наши пароходы. Радиограмму генералу показывал? Пока нет. Ракитин не должен видеть ее. Шило в мешке не утаишь. Если невозможно скрыть новость, скажи, принял сообщение, японцы посылают военный корабль за ними. Пепеляевцы мечтают убраться в освояси, да не на чем. Так и скажи Ракитину, что в Охотск идут японцы, повторила Фиона. Козин и Фиона были друзьями детства, вместе учились во Владивостоке. Никто, кроме Фионы, не знал, что Козин оставлен Ильей Петровичем Щербининым в Охотске перед уходом партизан в тайгу. Козину удалось передать якутскому ревкому, что радиостанция снова работает. Ревком же известил его, что в Охотск для связи с большевиками направлен Андрей Данауров. С большим опозданием Козин сообщил Фионе эту новость. «Андрей жив? Андрей пробирается в Охотск? Когда ты получил такое известие?» — спрашивала обрадованная Фиона. «В декабре прошлого года». «Он бы уже давно был здесь, он бы не стал дремать дороги», — разочарованно протянула Фиона. «Из Якутска к нам можно пройти только через Нелькан или через Аян, но обе дороги заняты Пепеляевым», — напомнил Козин. Фиона не верила в смерть Андрея, и надежда ее снова зазеленела. Без колебаний согласилась она помогать Козину, прятала в погребе дома все, что он приносил. А тот приносил винтовки, гранаты, даже редкие книги по истории великих географических открытий. Василий гордился тем, что он потомок русских землепроходцев и рожден на Северной земле, открытой его предками. «Люблю наш голый городок, ощущая здесь и дыхание истории, и трагическую быстротечность жизни, и вечную славу землепроходцев. Они сделали Охотск символом упорства, мужества, славы русского человека. А что ожидает Охотск завтра? Что будет с ним, когда вернутся красные? Они не могут не возвратиться, они обязаны это сделать. Для меня возвращение их, как солнце после полярной ночи», — говорил Козин. Для Фионы солнцем был Андрей. Ради встречи с ним она помогала Козину. Дня через два Козин снова пришел к ней. Новая радиограмма таинственному Ставрополю. Теперь уже из Наехана радирует, что у Пепеляева в Аяне 500 дружинников, у генерала Ракитина в Охотске 400, у Елагина в Булгина до 300. «Кто-то еще работает на красных. Этот Ставрополь отвечает Наехану?» — спросила Фиона. «Пока не перехватил ни одной радиограммы». «Вот еще что, Фиона. Вчера меня вызывал генерал. Спросил, исправлен ли Альбатрос. Он собирается в Аян на встречу с Пепеляевым». «Нельзя вести Ракитина в Аян», — категорически сказала Фиона. «Я тоже так думаю, Фиона. Думать, как я, этого мало. Когда я думаю о деле, то делаю его. Но пора на радиостанцию. Возможно, еще что выхвачу из эфира». Генерал Ракитин из 40 лет своей жизни 10 провел в решающих наступлениях, панических отходах, составлении победных реляций, рапортов о незначительных потерях, после которых армия становилась небоеспособной. И на самом деле все оказалось враньем в походе на Якутск. Никто не присоединялся к отряду Ракитина на пути из Охотска до Чурапчи. Якутские, а также обещанные тунгусские повстанцы не выходили на военную тропу. Оленеводы прятали своих олешек, проводники разбегались. Не хватало нарт для перевоза боеприпасов и провианта. И чем дальше вглубь тайги продвигался Ракитин, тем быстрее таял его отряд. Мелкие шайки рассеивались по тайге. О поголовном восстании против большевиков уже не могло быть и речи. Ракитин убедился в этом трагическом для него факте, расспрашивая всех, кто попадался. Якут покраснел, тунгус покраснел, сибирский рыряком стал добрым, белый нюча стал худым, отвечали простодушные дети севера. Новые руководители Якутии не повторяли ливарских перегибов своих предшественников.